старинной книге «Тысяча и одна ночь» есть сказка о рыбаке. Вытянул рыбак из моря свои сети, а в них медный сосуд, а в сосуде могучий чародей джинн. Этот джинн поклялся осчастливить того, кто выпустит его на волю, обогатить, сделать могущественнейшим из султанов. Чудеса, да и только. Сотни и сотни лет прошли с тех пор, как впервые были рассказаны эти сказки. Но разве нет стран, где представление о счастье и по сей день связывается у многих людей с сундуками, битком набитыми золотом и бриллиантами, с властью над другими людьми? Ну а что, если бы такой джинн да вдруг попал в нашу страну? У нас по поводу чудес давно сложилось мнение, мы в них не верим, это без... Без всякого сомнения, любое дело делай сам, иди к друзьям с вопросом, а будешь верить чудесам, остаться можешь с носом. Ты отлично знаешь сам, мир наполнен чудесами, только эти чудеса люди могут делать сами, только Вы знаете Вольфу? Это тот самый, что недавно переехал в новый дом. Ну, тот самый Волька Костыльков, который любит купаться и умеет так хорошо нырять. Вот с этого-то все и началось. В один прекрасный день Волька решил выкупаться, благо река протекала совсем близко от дома. На дне реки Вольке попался какой-то странный продолговатый предмет. Это был замшелый глиняный сосуд необычайной формы. Волька помчался домой, чтобы в укромном месте распечатать сосуд, горлышко которого было замазано зеленым смолистым веществом. Заперев за собой дверь, Волька, дрожа от волнения, стал перочинным ножиком соскабливать с горлышка нечто, отдаленно напоминающее печать. Внезапно вся комната наполнилась едким черным дымом. Что-то вроде взрыва подбросило Вольку под самый потолок. Да-да-да, под самый потолок, где он повис, зацепившись штанами за крюк для люстры. В клубах дыма громко чихал какой-то тощий и смуглый старик с бородой по пояс, в роскошной челме, расшитом золотом кафтане, шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок! Вы из домоуправления? О нет, мой юный повелитель, я не из домоуправления, я из этого сосуда. Перед тобою могучий и прославленный джинн Гассан Абдурахман ибн Хаттаб. Или, по-вашему, Гассан Хаттабыч? Хаттаб, Иванович? Я, несчастный джинн, прогневал самого Сулеймана ибн Дауда, который повелел заключить меня в этот глиняный сосуд. Он был запечатан и брошен в реку, откуда ты извлек меня, да продлятся твои дни. О, я был бы несказанно счастлив узнать твое имя. Меня зовут Волька. Волька, а имя твоего почтеннейшего отца? Алексей, мама называет его Алеша. Так знай же, превосходнейший из отроков, звезда моего сердца, Волька ибн Алеша, что отныне я буду выполнять все, что ты мне прикажешь, ибо ты спас меня от страшного заточения, где я вдобавок схватил утомительный насморк. Будьте здоровы! Знают волны в океане и хрустальный свод небес, а седом Абдурахмане повелителе чудес. В этом глиняном сосуде заколдованные туманы. Здесь томился плач те люди, старый джинн Абдурахман. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Ла-ла-ла-ла, урла-шурла-дурла. Ла-ла-ла-ла, дурла-шурла-урла. Ах, тибидох, тибидох, тибидох, трах, тибидох, тибидох, тибидох, ух, тибидох, тибидох, тибидох, трух, тибидох, тибидох, тибидох. Ух, тибидох, тибидох, тибидох, трух. О, юный господин, звезда моего сердца, Волька ибн Алеша. Ну? Что ну? Повелевай мной. Ой, если это вас не затруднит, будьте добры, мне не очень удобно висеть на этом крюке. Конечно, если вас это не очень затруднит. Одним словом, мне бы очень хотелось очутиться на полу. Твое слово для меня законное. Трах тебе дох, тах тебе дох, ух тебе дох, трух тебе дох, тебе дох, тебе дох, тебе дох, тебе дох. Вот так история. Я стою на полу. А штаны? Штаны совершенно целые. Начинаются чудеса. Ну? Что ну? Приказывай. Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька ибн Алеша? Скажи, и я помогу тебе. Не гложет ли тебя тоска? Гложет. У меня сегодня экзамен по географии. Экзамен по географии? Знай же, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джиннов богат знаниями по географии. Мы пойдем с тобой в школу, да будут благословенны ее фундамент и крыша. Я буду тебе незримо подсказывать, и ты прославишься среди учеников всего вашего города. Идем. Спасибо, Гасан Хаттабыч. Спасибо, только никаких подсказок мне не надо. Мы против них организованно боремся. Ай-ла-ла-ла. Ты меня весьма огорчаешь своим отказом. И ведь главное учти, никто моей подсказки не заметит. Никто, никто. То, что я буду иметь счастье тебе подсказывать, пойдет из моих почтительных уст прямо в твои высокочтимые уши. Просто не знаю, что мне с вами делать, Гасан Хаттабыч. Ужасно не хочется огорчать вас отказом. Не надо огорчать. Ладно, так и быть. Ну, тогда пошли быстрее. Только, да, надо бы вам переодеться, Хаттабыч. И через несколько минут из подъезда вышел Волька, держа под руку Хаттабыча. Старик был великолепен в новой парусиновой пиджачной паре, украинской вышитой сорочке и твердой круглой соломенной шляпе. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли 3000-летней давности, он остался в своих розовых туфлях с загнутыми носками. Экзамен по географии начался. Пока Волька размышлял, какой из разложенных билетов ему выбрать, Хаттабыч с озабоченным видом прошел из коридора прямо сквозь другую стену в соседний класс. Вольке достался билет про Индию. Как раз про Индию он знал много, но едва Волька раскрыл рот, как в соседнем классе Хаттабыч, прильнув к стенке, трудолюбиво забормотал. Индия, о высокочтимый мой учитель! Индия, о высокочтимый мой учитель! Краю, находится почти на самом краю земного диска. Очень богата золотом. Индия очень богата золотом, которые неустанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти в собаку. Каждый из которых величиной почти в собаку. Северная Индия граничит с неизвестной страной, где проживают одни только плешивые люди. Постой, постой, Костыльков. Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на географию Индии. Ты приведи нам современные научные данные об Индии. Да. О, высокочтимый, нет более новых. О, высокочтимый, нет более новых и точных сведений об Индии, чем те, которые я только что имел счастье сообщить тебе. С каких это пор ты, Костыльков, обращаешься к старшим на «ты»? И, кстати, что это такое там наговорил про земной диск? Разве тебе не известно, что земля — шар? Ты изволишь шутить. Хе-хе-хе! Ты изволишь шутить над своим преданнейшим учеником. Ребята, ребята, тише! По-моему, мальчик не совсем здоров. Да, очень может быть. Жара. переутомление. Да, но, знаете, нужно... Я не знаю, что... Мне попробуем кажется, еще что... вопрос из прошлогоднего. Небольшой, да. Костыльков, можешь ты нам рассказать о горизонте? О горизонте? Это Сергей Семенович очень просто. Горизонтом называется воображаемая линия... Горизонтом, о высокочтимый... Горизонтом, о высокочтимый учитель! Грань, я назову ту грань, купол где хрустальный небес купол небес соприкасается с краем земли. Что? Как прикажешь понимать твои слова насчет хрустального купола? В буквальном или переносном смысле? В буквальном, о учитель. Апчхи, в буквальном, о учитель. Вот что, дружище Костыльков, иди-ка ты домой. Так я... Отдохнешь хорошенько, приходи, будешь сдавать географию. Да... Нет, я уверен, что ты обязательно сдашь на пятерку. Сергей Семенович, я сейчас могу, ну спросите еще меня. Ни в коем случае, ни в коем случае. Не проводить ли тебя домой? Да что вы, Сергей Семенович, я и сам дойду. Поправишься, приходи. Да. А мы будем продолжать. Ух, тибидох, трух. Ну как, о мой юный повелитель, потряс ли ты научными знаниями учителей своих и товарищей своих? Потряс. Я так и думал. Ну, пошли домой. Волька! Женька! Волька! Что ты наделал, Волька? Понимаешь, Женя, я тут совершенно ни при чем. Я не виноват. Не виноват. Да. А кто виноват? Уж не этот ли старичок? Тише, именно он. Ну не говори глупости. Я знаю только одно, ты все наше звено подвел, а мы первыми шли. Это не по-товарищески. Женька, ну ты пойми меня, ну я же не виноват. Ну, погоди, мы еще с тобой поговорим. Я должен возвращаться. Но мы с тобой еще поговорим. Женя! Теперь он мне покоя не даст, как начнет прорабатывать. Кто это не даст тебе покоя? И кто смеет тебя прорабатывать, о достойнейший из учащихся мужской средней школы? Да звеньевой наш, Женя Богорат, он только что ко мне подходил. Нечего сказать, хороший я. В самом деле все звено подвел. Что же мне делать? Я знаю, что надо делать. Ну? Вот я вырву 2 волоска из бороды. Трах-тибидох. Ух-тибидох. Что ты, Хоттабыч? Зачем ты выдираешь волоски из своей бороды? Пустяки, о Волька. Это не стоит твоего благосклонного внимания. Хоттабыч! Ты разгорячен и взволнован, о мой избавитель. Нет ли в вашем благословенном городе лавки, где продают этот шербет или другие шербетоподобные напитки, дабы ты мог прохладиться? А ведь верно. Хорошо сейчас холодненького лимонаду. Зайдем в кафе. Ходи, Хоттабыч. Ага. Сядем за этот столик. Будьте любезны. Что вам, граждане? Пожалуйста, 2 бутылки лимонной воды. Минуточку. А ну, подойди-ка поближе, недостойная прислужница. Это вы мне, что ли? Мне не нравится, как ты ответила на приказание моего юного друга и повелителя. Приблизься. Хоттабыч, перестань. Прости, о Волька, но я вынужден прищемить тебе мочку уха, дабы ты не утруждал себя излишними разговорами и ненужными движениями. Ну, Хоттабыч! Урла-шурла. Пере... Дурла-дурла. Тух-тибидох. Ах-тибидох. Как ты ответила, прислужница? на приказание моего прославленного друга. Я вас не понимаю, гражданин. Во-первых, приказания никакого не было. Была просьба, и я пошла ее выполнять. Вот и все. А во-вторых, у нас не принято тыкать. Обращайтесь на «вы», как полагается. Понятно? Ты что же, учить меня хочешь? М? На колени! Да вы что, гражданин? На колени, прислужница! Перестаньте, гражданин! Какое безобразие! И ты, о сидящая в клетке с неизвестной надписью «Касса», тоже на колени. В знак моего могущества я вырастаю до потолка. Я вырастаю, вырастаю. Ой, что вы, стыдитесь, гражданин. Ведите себя, как полагается, в общественном месте. Если вы гипнотизер из цирка, так вы и воображаете. Падай, ниц, презренная. Падай, падай, падай. Падай, я тебе говорю, падай. Но, а об этом не может быть и речи. Это, знаете ли, за границей, в капиталистических странах работники общественного питания вынуждены выслушивать всякие грубости от клиентов. А у нас, знаете, и вообще непонятно, почему вы повышаете голос. У вас что, жалоба? Пожалуйста, вежливо попросите жалобную книгу, она у кассирши. Я тебя спрашиваю, ты будешь становиться на колени или нет? Не буду. Не будешь? Нет. Угу. А ты... Касса, будешь? Нет, не буду. Тоже не будешь? Тоже не буду. Хорошо. О, Волька! Они не хотят становиться на колени. Подожди, я освобожу твое ухо. Хоттабыч, что ты делаешь? Ну, ничего. Они жестоко поплатятся за свое упорство. Дайте мне только вырвать 3 волоска из бороды. Ах, ты бедох, ты бедох, ты бедох, трах, ты бедох, ты бедох, ты бедох, тух, ты бедох. Хоттабыч, ты бедох, что ты задумал? Я задумал наказать их, о Волька. Я поражу их ударом грома. Ух, ты бедох, ты бедох. Ой, ой, да что вы безобразничаете, гражданин? Хоттабыч, да перестань ты, пожалуйста. Удар грома никого поразить не может. Поражает молния, разряд атмосферного электричества. А гром не поражает, гром — это звук. Сомневаюсь, чтобы это было так, но это безразлично. Я передумал, о Волька. Я превращу в пыль и прах все товары этой презренной лавки. Хорошо? Ты с ума сошел? Ведь это же государственное имущество. Старая ты балда. Действительно, что балда. Да позволено мне будет узнать, что ты, о бриллиант души моей, подразумеваешь под этим неизвестным мне словом балда. Ух ты! Ну, понимаешь ли, Хоттабыч, это, как тебе сказать, ну, в общем, балда — это что-то вроде мудреца. Приятнейшее слово — балда. Но, однако... Никаких «но». Никаких «но», считаю до 3. Если ты немедленно не уйдешь отсюда, между нами все кончено. 1, 2... Иду, иду, иду, о, Волька. Пардон, пардон, пардон. Ну, вы, нерадивые прислужницы, благодарите вашего юного избавителя. Ну, ладно, ладно. Извините нас, пожалуйста. Если можно, не очень сердитесь на этого гражданина. Он приезжий. Ну, ладно, бывает. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Счастливо. Хоттабыч. Ответь мне на 1 вопрос. Хоть на 1000, о мой повелитель. Я догадался, когда тебе нужно сделать чудо, ты вырываешь волоски из своей бороды, правда? От тебя ничего не скроется, о несравненный балда. Это кто балда? ты, о проницательнейший из учеников. Вот, слушай, а что ты сделал тогда в первый раз? Помнишь, мы с Женей Богорадом поругались? Ведь ты тоже тогда рвал волоски, я заметил. О, лучший из волек, к чему мне скрывать? Знай, что в ту минуту я решил... Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о небо, опять ты ведешь меня туда, где нам угрожают страшнейшие из чудовищ. Что ты, Хоттабыч, что ты? Да какие там чудовища, ну чего ты испугался? Это простые машины, автобусы, троллейбусы, а сделали их человеческие руки. Их люди сделали, Хоттабыч. Ты шутишь, о Волька. Честное пионерское, люди все могут. Они дома высотные построили, и метро под землей провели. Волька, значит, ла-ла-ла-ла-ла. Нас окружают могущественнейшие джинны. Оставь ты в покое своих джиннов, Хоттабыч. Сказано тебе, люди. Ты понимаешь, самые обыкновенные люди. Видишь, девушка за рулем, она троллейбус ведет. О! Волька, и все-таки... Давай скроемся подальше от этого загадочного существа, которое ты называешь троллейбус. Ну ладно, давай свернем в сквер. Там машин нет, да и прохладней. А там, смотри, вон, ребята играют. Что я слышу? Сам царь шайтанов Джирдис приказывает мне... Уйти, уйти. Прощай, о Волька. Я постараюсь снова разыскать тебя. Прощай, цветок моей души. Пардон. Пардон. Хоттабыч! Ой, куда ж ты полетел? Да это же просто уйти, уйти. Ой, он уже выше 4-го этажа. Хоттабыч, Хоттабыч, миленькая, не упади! В последний раз мелькнул Хоттабыч над крышей самого высокого дома и исчез.